Глава 9. Слоан. Мой нож срывается и проходится по тарелке с острым скрежетом, от которого морщатся все присутствующие. Папа замирает на полуслове и корчит такую рожу, словно я это специально. А чего он ждал? Мясо очень жесткое. Может, если бы он не держал его на гриле так долго, словно пытался выпытать у несчастного куска коды запуска ядерных ракет, может быть, не пришлось бы обваливать кусок угля в картофельном пюре, чтобы убедить организм это проглотить. Мне кажется, что сегодняшняя порция протеина даже собакам не особо понравится. Словно доказывая мои мысли, клянчит подачки со стола сегодня только Бо. Пенни спит под столом, положив голову мне на ногу. «А чего Сайлос не остался на ужин?» — спрашивает папа с того конца стола. «Потому что он лживый козел и предатель, и больше его ноги тут не будет». Сглатываю свою ярость вместе с отвратительно сухим куском стейка. «Задали много?» — говорю я вместо правды, потому что как бы я ни была благодарна отцу за его попытки участвовать в моей жизни, личным я с ним делиться не собираюсь. Наша разрушенная дружба с Сайлосом — это как раз личная, как и мои отношения с Эрджеем. И моя новая яростная ненависть к Фену — это точно пока что стоит держать в секрете. Если папа узнает, что Фен натворил, он может его попросту убить. К слову об убийстве Фена. Эрджей явно тоже обошелся без крайних мер, судя по жужжанию моего телефона на коленях. Нам нельзя брать телефоны с собой за стол, но я знала, что Эрджей будет говорить с Феном после футбольной тренировки, и эти новости я пропускать не собиралась. Эрджей говорит все сложно. Кашусь себе на колени. Сложно? Сложно? И поэтому он бросил мою сестру без сознания в грязи и несколько месяцев не признавался, что это он вытащил ее из тонущей машины. «Нет, нет, я отказываюсь принимать такое объяснение. Отказываюсь». Медленно вздыхаю в попытке успокоиться, но это никак не останавливает поток злости, бурлящий в моем животе по соседству с папиным стейком. «Не хочешь встретиться с миссис Дермер на следующей неделе?» — говорит папа. «Она с радостью тебе что-нибудь посоветует?» Бросаю взгляд на Кейси в попытке понять, что я пропустила, но папа, оказывается, говорит со мной. «Я?» — переспрашиваю я, пытаясь вытащить горелое мясо из зубов языком. «Да, Слоун». Он медленно отпивает вина, показывая свое недовольство. «Пора заявление в колледж подавать. Ванда могла бы посмотреть твои эссе». «Да я их еще даже не начинала. В том-то и проблема». Давлю вздох. «Одна беда, когда ты дочка директора школы. Он пытается заставить весь свой педсостав помогать тебе с поступлением в колледж». «У меня еще целых 2 месяца, пап. Расслабься». «Последнее время я вообще о колледже не думаю. Вообще не до того сейчас. Мало мне было забот, так теперь еще и Сайлос маячит у меня за спиной, словно ждет, что однажды я проснусь и осознаю, что мой принц все это время ждал меня в тени». Меня разрывает между Эрджеем, Феном и тем, что лучше для Кейси. «Следи за тоном, юная леди». «А что? И чего ты вообще заладил про колледж? Поприставай Кейси немного, ладно?» Она со смехом фыркает. «Эй, я-то что сделала?» «Очевидно, последнее время ты думаешь совсем не о том», — хмурится в мою сторону папа. «Не хочу, чтобы ты забывала о приоритетах». «Да сделаю я все, Господи!» «Знал бы он о горе дерьма размером с Эверест, с которой мне приходится разбираться, был бы ко мне снисходительнее. Но сказать я ему, конечно же, не могу». Эрджей умолял дать ему шанс превратить Фена в адекватного человека за один вечер. «К тому же, если узнает папа, узнает и Кейси, а этого я, наверное, боюсь больше всего». «Эссе для колледжа нельзя оставлять на последний день, Слоан!» Всплывает еще одно сообщение от Эрджея, и я осторожно опускаю взгляд. Короче говоря, ничего он из Фена не вытряс. Размытые заверения и никакого толка. Ноль объяснений, почему он не остался с Кейси и почему все это время молчал. Эрджей, он хочет рассказать ей сам. Печатаю ответ под столом, пока папа продолжает отчитывать меня за рассеянность. Я не доверяю ему. Эр-Джей, а у него есть выбор. Он должен ей сказать. «Ты меня вообще слушаешь, Слоун?» — требовательно спрашивает отец. Кейси пинает меня под столом, и я кашусь на нее. Больно вообще-то. «Слышу я тебя», — бросаю, продолжая печатать. «Ноги в руки и все такое. Что-нибудь еще? «Я. Кто его знает, что он скажет? Он все это время нам врал. Зачем прекращать?» «Эр-Джей. Кажется, ему правда жаль». «Я. Тогда сказал бы тебе правду. Он все еще что-то скрывает». «Слон», — рявкает папа. «Никаких телефонов за столом». «Вообще-то», — говорю я, вставая, — «я уже наелась. Еды и разговоров этих. Я как чайник, вода в котором выкипела еще несколько часов назад и который стоит пустой на плите, пока огонь лижет плитку». «Сядь, мы ужинаем всей семьей. «А я говорю, я наелась, пойду пробегусь». Слышу, как за моей спиной приборы падают на тарелку, но я уже ухожу к себе, чтобы переодеться и завязать волосы в пучок. Схватив по дороге кроссовки, выскакиваю за дверь. Уже темно, и хотя я знаю все тропинки наизусть, я все равно держусь освещенной дорожке к центру территории. Сегодня я совсем не в том настроении, чтобы вывихнуть себе ногу. Далеко я убежать не успеваю, когда за моей спиной раздаются шаги. Бросив взгляд через плечо, я обнаруживаю там Кейси, которая пыхтит, едва поспевая за мной. «Иди домой!» — кричу я и ускоряюсь, чтобы показать, что она меня не догонит. «Да ну тебя, Слоун, притормози!» «Я могу всю ночь так бежать. Тебе лучше ко мне сейчас не лезть, Кейс». «Да стой ты! У меня мясной кирпич и полкило картошки в животе!» — стонет она. «Не заставляй за собой гоняться!» Она равняется со мной, тяжело дыша и уже потея. Дразню ее, дав подумать, что она догнала меня, и тут же ускоряюсь. Тут за мной раздается вскрик и звук падающего тела. Вернувшись, я нахожу ее в пыли позади себя. «Все нормально?» Подбегаю к ней и протягиваю руку. «Ага!» Она вскакивает на ноги, смущенно улыбаясь. «Споткнулась. Осталась бы ты лучше дома». «А тебе лучше повести себя по-взрослому и рассказать, почему ты сегодня в таком отвратном настроении. Это из-за Сайлоса. Он ушел какой-то расстроенный. И заслуженно, козёл этакий». Кейси вскидывает брови. «Ух ты! Окей. Ты же вроде сказала, что вы не ругались». «Не ругались. Теперь дела обстоят иначе. Начинаю идти, потому что если я продолжу стоять еще хоть секунду, то взорвусь». «Не парься». «Ну, конечно, я буду париться. Он твой лучший друг». Она равняется со мной опять. «Что случилось?» «Неважно?» «Очевидно, еще как важно», — возражает сестра. «Господи, ладно. Он подставил меня, ага?» Чувствую, как Кейси ошарашенно смотрит на меня. «Это как?» Когда Фэн попросил встретиться с ним и обсудить то, что между нами было в прошлом году, я попросила Сайлоса прикрыть меня перед Эр-Джеем. Руки все еще дрожат от остатков злости. Вместо этого он отправил Эр-Джея прямо в лес, чтобы он нас поймал. Она ахает. «Зачем?» «А ты как думаешь? Он хочет меня поиметь. Попытался разорвать мои отношения». Она замолкает. Посмотрев на нее, я вижу, что она все еще ничего не понимает. «Не верю», — говорит она наконец. «Сайлос бы так не поступил». «Еще как поступил!» В горле собирается горечь. «Уверена, что нет другого объяснения. Сайлос хороший парень». Не могу сдержать взрыва раздражения. «Господи, Кейс, да не будь ты такой наивный. Не все делятся на плохих и хороших. Иногда хорошие парни оказываются полными мудаками», — качаю головой. «Хватит возводить их на пьедестал». «А, вот оно что. Поняла, это из-за Фэна». Ее голос становится сжатым и недовольным. «Фэн тут ни при чем». «Еще как при чем. Мечтаю придушить его с тех пор, как увидела его лицо на видеозаписи. Но даже без этого мне просто больно хранить секреты от сестры. Ненавижу это ощущение. В то же время я знаю, как только она узнает, что на самом деле произошло, ее благословенная наивность разлетится в щепки, и она рухнет обратно в ту тьму, которая вечно маячит в поле зрения и только и жаждет снова ее поглотить. Кажется, что как бы она ни храбрилась, что-нибудь обязательно тянет ее назад. «Слушай, я знаю, что все это как-то неловко», — со вздохом говорит Кейси. «Как бы я знаю, что в теории это странно, что я встречаюсь с парнем, с которым ты переспала». Я замираю, как вкопанная. «Встречаюсь? В смысле, вы встречаетесь?» Она моргает, на ее лице проступает стыд. «Какого чёрта, Кейс? Когда я последний раз тебя спрашивала, ты мне втирала, что вы просто друзья?» Я знала, что он ей нравится, это было очевидно, но они оба заверяли меня, что у них все исключительно платонически. «Мы и были друзьями», — отвечает она. «А теперь мы что-то большее. Я пока не хотела ничего говорить, потому что знала, что ты не одобришь». Порыв злости чуть не сбивает меня с ног. «Они теперь вместе? Сколько же наглости у этого парня!» Он бросил ее умирать, потом набивался к ней в друзья несколько месяцев, а теперь он с ней встречается? «Нет», — рычу я. «Да ладно тебе, Слоун, я знаю, что ты думаешь. Я для него слишком наивная и неопытная, но...» «Наивная?» — с безрадостным смехом перебиваю ее я. «Это уже выходит за рамки наивности». «Это еще что значит?» «Это значит, что ты и понятия не имеешь, во что вляпалась».